Аквариум. Первые годы после аварии я боялся оставаться один. Как только мать уходила, я начинал трястись. Я рыдал, всхлипывал, выл. Единственное, что меня успокаивало, — это аквариум. Когда истерика проходила, я смотрел на зеленоватую толщу воды и наблюдал за зависшими в ней рыбками. Я смотрел на них так долго, что начинал представлять себя одной из этих рыб. И вот я уже и есть рыба, которая смотрит на меня через стекло. И тогда, будучи этой рыбой в аквариуме, я спрашивал себя, а я могу отсюда выплыть? «Лёня, хватит пялиться уже на этих рыб!» — кричала мать. Я представлял себе ареал, нашу квартиру, двор, 28-й трамвай, острова на заливе, дорогу в больницу, в которой меня принимал психиатр. Вот мой аквариум. Он точно такой же, как и у этих рыбок, может, чуть больше, но ограниченные теми же зеркальными стенами, через которые мне не пробраться. Я открывал рот, и мама закладывала мне червячка. Тогда я думал, что единственная возможность скрыться — уплыть из этого мира через воображение. Просто стоять и представлять себя рыбой, которая находит никем не замеченную дыру в аквариуме, и через нее можно выплыть в водоем. Самое главное — очень долго представлять, и только тогда сможешь найти эту лазейку и спастись. Каждый раз я считал этих рыб, и когда не досчитывался одной, то был уверен, что она спаслась. Она — та единственная, которая нашла выход. Я смотрел на аквариум, потому что тогда замолкали голоса в моей голове. Даже не голоса, а крики. Они кричали, кричали, кричали. И когда успокаивались, крик отделялся от них и существовал сам по себе, как призрак, как звуковая субстанция. Кричали стены, кричали окна в других домах. Они кричали и сливались в разные голоса. Голосов не было только в аквариуме. Я был уверен, что там тихо. Я смотрел, как рыбки открывают рот, как они смиренно смотрят на меня с той стороны. И тогда я тоже безмолвно открывал рот и безмолвно произносил «Главное — найти лазейку! Главное — найти лазейку!»